Эпилог. Селина. «Пап, почему я должна поступать именно туда?» — уже в который раз спросила Анна. «Все равно я собираюсь работать с тобой». Саймон, несмотря на настойчивость дочери, умудрялся сохранять удивительное спокойствие. Я предостерегающе покачала головой, но она не отставала, продолжая гнуть свою линию. «В академии ты получишь базовые знания». Мой огненный супруг наконец отложил в сторону утреннюю газету и потрепал девушку по таким же, как у него самого, алым волосам, крупными локонами, рассыпавшимся по плечам. «И это лишь поможет тебе в будущем, если решишь пойти по моим стопам». Саймон продолжал возглавлять тайную полицию драконов и все еще имел высокий авторитет среди своих сородичей. Ничего удивительного, что его не в меру бойкая дочь решила пойти по его стопам, впечатленная многочисленными заслугами и раскрытыми делами. 20 лет назад, вопреки ожиданиям мистера Эшли, у меня родились две дочери. Каждая взяла что-то от меня, но при этом они были копиями своих отцов. Анна — рыжая, темпераментная и огненная. Эльза — беловолосая, уравновешенная и ледяная. Как такое произошло, осталось загадкой. Мои супруги, несмотря на мечты о наследниках, были вне себя от счастья, баловали дочерей и, кажется, стали любить меня еще больше. Наследников, к слову, я им тоже родила, но лишь 5 лет спустя, изучив все тонкости воспитания полукровок. «Ты идешь в академию, и это не обсуждается». Ровный голос Ноа вырвал меня из размышлений. Ледяной дракон появился в гостиной, на ходу застегивая запонки на белоснежной рубашке. Он, как всегда, выглядел отстраненно и безупречно, как и полагается главе клана. Его дядя Себастьян Варгас 3 года назад отошел от дел, найдя себе супругу среди людей и посвятив всего себя созданию семьи. Поэтому все бремя ответственности за ледяных драконов легло на плечи Ноа. Вслед за отцом такая же невозмутимая и холодная появилась Эльза. Она была полной противоположностью своей сестры, однако между ними сложились на удивление теплые и доверительные отношения. «Если ты не пойдешь, то и я тоже». Моя ледяная дочь заняла свое излюбленное место на подоконнике и выглянула в окно, за которым город еще только начал просыпаться. «Что я буду делать там одна?» «Почему одна?» — искренне удивилась Анна. «Там будут и другие ученики. Подружишься с кем-нибудь». «Академия едва открылась», — ответил ей Ноа. «А детей за это время родилось не так много. Вы будете в рядах первых адептов и, возможно, войдете в историю». Он всегда знал, на какие кнопки давить. В изумрудных глазах Анны зажегся азарт. «Анна Саргон Варгас», — мечтательно протянула она. «Легендарная огненная драконница». Эльза снисходительно усмехнулась и вновь отвернулась к окну. «Ой, ладно», — с тяжелым вздохом согласилась Анна. «Это стоит сделать хотя бы потому, что Дин и Стефан сойдут с ума от зависти». Мои младшие сыновья как раз появились в гостиной и, готовы поспорить, слышали окончание разговора. «Смотри, не опозорься», — поджал губы Стефан, «а то нам после тебя там стыдно будет появляться». Анна фыркнула и, приняв независимый вид, покинула нашу славную компанию. Если бы не присутствие Ноа, который всегда строго следил за манерами, она бы еще и язык показала напоследок, и в этом можно было не сомневаться. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза. Как же хорошо! У меня появилось все, о чем я когда-либо мечтала. Любящие мужья, дом, дети. Наша семья не так уж сильно выделялась среди прочих, несмотря на свой состав. Просто чаще ситуация была противоположная. Один мужчина и несколько женщин. Почувствовав толчок, я погладила свой заметно округлившийся живот, успокаивая малыша, который еще не успел увидеть свет, но уже завоевал нашу безусловную, безграничную любовь. «Кажется, Дэймон тоже хочет в академию», — тихо произнесла я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Дэймон?» — брови Ноа едва заметно приподнялись. «Ты, наконец, придумала ему имя?» «Да», — улыбнулась я. «И думаю, оно ему удивительно подходит». Лиза. «Боже, ну за что мне это? Почему я должна была рожать именно драконят? Вон у Селины никаких проблем не возникло. Родила, как все, нормальных, здоровых, человеческих детей. И только в 4 года они научились оборачиваться. И то, сколько она нервничала, когда они начали пытаться летать. Насмотрится на папаш и давай прыгать со всех доступных высот вокруг. А мне вон что с ними делать? Ты сама приняла решение вернуть себе силу. Флегматично сказал Джей, как обычно, прочитав мои мысли. Он сидел за столом на кухне нашего загородного домика и, закинув на второй стол ноги в шерстяных носках, читал газету. «Элли!» — вскрикнула я, когда маленькая пурпурная дракошка галопом проскакала у меня под ногами. Ей было только 7 лет, и до первого оборота в человеческий облик малышке было еще расти и расти. Эшли, ее и сине-черный старший брат, проскакал следом, умело лавируя между ножек стола, стульев и, собственно, моих. Лапами при этом он отстукивал по деревянному полу так громко, будто лошадь пронеслась. Элли взвизгнула, подпрыгнула на месте, несколько шагов пробуксовала на месте, подгребая под себя лоскутный коврик. Потом резко разогналась и, не вписавшись в поворот, с разбегу влетела лбом в дверной косяк. По кухне разлетелись тонкие молнии, которые Джей втянул в собственную ладонь, даже не отрывая взгляда от газеты. Элли плюхнулась на попу, смешно подняв хвост, задрала голову и разрыдалась. «Извини!» — прокартавил Эшли. Ему было 10, и он говорил уже вполне уверенно, умело пользуясь крупной пастью. «Горе мое луковое!» — вздохнула я и, сев на пол, взяла маленькую грозовую дракошку на руки. Драконы растут и взрослеют медленно. Сначала мне казалось, что я не выдержу так долго нянчить малышей, которые, ко всему прочему, еще и владеют магией, хоть и слабой. Но на 6-е сутки после вылупления Эшли к нам в гости пришли родители Джея и его мама, которая давно покинула монастырь, включая весь свой гарем, и вернулась к своему истинному, стала все чаще приходить нянчить малыша. Она с удивительной мягкостью справлялась с своенравным Эшли, а позже и со всеми детьми одновременно. Когда мне хотелось сбежать или звали дела государственной важности, на выручку всегда приходила свекровь. Ну или няня, которых нам пришлось сменить уже 5 или 6, потому что они быстро уходили на пенсию, заработав на вечерах с драконятами не только приличную сумму денег, но и седых волос. Раздался звон колокола, оповещающий о том, что пришли гости. Элли тут же перестала плакать и развернулась в сторону звука, а Эшли подпрыгнул на месте. «Ба!» — воскликнул он и опрометью бросился к входной двери. Крылья за его спиной распластались в воздухе, как плащ супергероя. Элли вывернулась из моих рук и, виляя хвостом, затрусила следом за братом. «Джей, ты готов?» «Да, минутку», — ответил он и, со вздохом положив газету на стол, направился в сторону гардеробной. Когда все затихло, из-за косяка показалась еще одна драконья мордочка. Тонкая, изящная Эмма 9 лет от вылупления осторожно заглянула на кухню, убедилась, что никого нет, и тихо просеменила к столу, после чего запрыгнула на стол, свесив хвост сзади, и подтянула к себе глубокую миску размером с небольшую кастрюльку. Несколько мгновений она принюхивалась к содержимому, критически осматривая кашу с кусочками мяса, и, наконец, взяла в руки крупную ложку. Маленькие драконята едят много. Очень много. Куда все съеденное уходит, ума не приложу, потому что растут они медленнее, чем простые человеческие дети. И 7-летняя Элли до сих пор была мне только по колено, если стояла на 4 лапах, и едва ли дотягивала до пояса, когда вставала на задние. Эмма была 2-м ребенком Джея, и, ко всеобщему удивлению, оказалась ледяным драконом. Луана говорила, что это нормально, если у нас будут рождаться драконы с 1 или 2 стихиями, и даже предлагала отправляться для вынашивания яйца в другой мир, более обогащенный силой, которую сможет впитать плод. Но мы решили, что нет смысла рожать золотых драконят, ведь тогда они будут единственными в мире и наверняка будут чувствовать себя некомфортно среди остальных. Джей вернулся в кухню, полностью готовый к выходу. Темная рубашка, серый пиджак и небольшое яркое пятно, темно-бордовый шелковый платок на шее. Последний писк моды. Невысокий цилиндр в цвет рубашки он положил на стол. Увидев отца, Эмма тут же взобралась ему на руки и, положив голову на плечо, прикрыла глаза. «Эмми!» — «Сколько раз тебе говорила, не взбирайся по одежде», — строго сказала я. «Папе теперь брюки переодевать придется». Джей попытался извернуться, чтобы разглядеть вытянутые нити на одной из штанин, и я со вздохом забрала у него ребенка. «А мы сегодня в сад?» — жалостливо спросила Эмма. «Нет, сегодня с вами бабушка посидит». Она втянула голову в плечи и крепче ко мне прижалась. «А можно я с вами поеду?» Пискнула тихо, настолько, насколько позволял речевой аппарат маленького дракона. «Нет, дорогая, у нас сегодня много дел, но, думаю, дедушка поиграет с тобой в настольные игры». «И книжку почитает?» «Думаю, почитает. Пойдем у него спросим». Дверь, ведущая с террасы, открылась, и мимо пронеслись Элли с Эшли, чуть не сбив меня с ног. «А вот и дедушка», — проговорила я, и, поцеловав Эмму в щеку, покрытую мягкими детскими чешуйками, спустила ее на пол. Мистер Клод, глава клана Стальных Драконов, умиленно улыбнулся и присел на корточки, чтобы обнять прилипающую к нему Эмму. «Ты почитаешь мне книжку?» — спросила она, глядя на него доверчивыми голубыми глазами. «Конечно, почитаю», — заверил он. «Про принцессу Вику?» «Нет, про рыцаря. Мы с папой начали новую книжку читать. Она очень интересная». «Ха-ха-ха. Если очень интересная, то я просто обязан ее прочитать», — рассмеялся дедушка. Мистеру Клоту очень шло быть дедушкой. Насколько он был строг и требователен к Джею, настолько же он стал мягким и добрым со своими первыми внуками, и особенно с внучками. Передав детей бабушке с дедушкой, мы вышли во двор, и я в сомнении остановилась возле гаража, где стоял наш небольшой мобиль. С моей подачи и кое-каких украденных из моего мира схем ребята из Моро с помощью человеческих инженеров создали нечто похожее на кабриолеты 80-х, только работающие не на топливе, а на магической силе, которые подпитывались прямо из ближайших потоков. Здесь, у подножия храма золота, их было хоть отбавляй, и потому в столице мобили пользовались особым успехом. Джей обернулся ко мне одним только взглядом, спрашивая, что-то случилось? Я глубоко задумчиво вздохнула. «Думаешь, будет уместно появиться на церемонии в облике драконов?» Джей склонил голову, поджав губы. «Дескать, мы же это уже обсуждали». Потом надел свою фетровую шляпу и, взяв меня за руку, притянул к себе, чтобы обнять и провести пальцами по волосам. «Дорогая, ты для всех сейчас символ возрождения и светлого будущего. Настоящая золотая драконица, ожившая легенда. Это будет более чем уместно». «А мультилингва?» Я торопливо открыла сумочку в поисках сережек, которые мне выдали в первый день пребывания в этом мире. «Думаешь, стоит воспользоваться мультилингвой? Я все еще не очень грамотно...» Он коснулся моего подбородка, и я почувствовала волну облегчения. «Не обязательно успокаивать меня грубой силой». Я наигранно оттолкнула его от себя. «Так ты точно не перепутаешь от волнения окончания». «Напомни мне ввести закон о том, что владеющий магией жизни нельзя вторгаться в чужой организм без разрешения». «Даже для спасения жизни?» «Разве что только для этого». Хмыкнув, я отошла чуть в сторону, на поляну, которую мы использовали для безопасного оборота, и призвала свою внутреннюю драконицу. Как же приятно вновь оказаться в этом огромном, сильном теле. Словно после тяжелого дня опускаешься в горячую ванну, которая вызывает волну упоительных мурашек и расслабляет каждую клеточку. В легкой эйфории я взмахнула крыльями, слегка ударив ими по траве, и поднялась на соседний холм, ожидая супруга. Он последовал моему примеру и, бросив последний взгляд на дом, поднялся над лесом. До торжественного открытия Драконовой Академии общего профиля, как назвал ее Блейн, оставалось совсем немного времени, но располагалась она недалеко. В столице, в поместье, которое некогда построил для Эмилии Эванс, покойный Ингвар Моро. У нас ушло несколько лет на то, чтобы изъять из поместья все артефакты и просканировать его вдоль и поперек, выявляя скрытые ниши, помещения и остатки магического фона. Потом поместье еще некоторое время стояло без дела, пока близнецы Блейн, Блэйр и Бойд Лоран не явились ко мне с новостью о том, что саргоны отыскали уже почти два десятка потомков Эванс с выраженным даром, и что тех обязательно нужно обучить. Само собой, идея обучать их в поместье легендарной бабушки пришла в голову всем, тем более, что расположилось оно не абы где, а на мощном переплетении потоков. Однако Лораны пошли дальше и предложили объединить под одной крышей и отпрысков Эванс, и молодых драконов-полукровок, старшие из которых как раз вошли в подростковый возраст, когда сила начинает подчиняться контролю. Полукровки взрослели гораздо быстрее чистокровных драконов. В возрасте 20 лет они все уже почти до конца вырастали и проявляли явные признаки полового созревания. По предположению доктора Эшли, состояние совершеннолетия они достигнут годам к 30, и обучать их придется куда интенсивнее, чем чистокровных, которые раньше ограничивались простым домашним обучением, так сказать, между делом. Когда мы опускались на посадочную площадку на одной из крыш поместья, перед парадным входом уже собралась толпа. Увидев нас, некоторые показывали пальцами, многие прикладывали ко лбу ладони, прикрывая глаза от солнца. И мы с Джейм сделали несколько кругов над ожидающими, тем самым приветствуя их и позволяя рассмотреть себя. «Вы вовремя!» — нас встретил возбужденный Блейн. «Торжественная часть вот-вот начнется. Не поверите, их уже больше 40!» «Кого?» — спросила я, нервно теребя в руках серьгу-мультилингву. «Людей с даром! Оказывается, в Верегии скрывались еще несколько магов из других миров». «Почему вы не знали?» «Они скрывались в дальних землях. Там несложно затеряться, если можешь перемещаться между мирами. И еще из дальних земель прибыли трое правнуков Эванс, про которых нам не было известно. Знаете, что я думаю? После прохождения курса общего профиля этих ребят можно разделить по специализации и учить вместе с драконами». «Но ведь у людей дар куда слабее», — заметил Сумрак, когда мы уже спускались вниз по широкой лестнице богатого поместья. «Они физически не смогут делать то, что делают драконы». Блейн пожал плечами. «Мы пока думаем об этом», — и сбежал по лестнице вперед нас. Через несколько мгновений перед нами открылся светлый ухоженный холл, от которого во все стороны разбегались коридоры и лестницы. Множество знакомых лиц негромко переговаривались, и все были одеты стильно и элегантно, отображая торжественность и в то же время официальность момента. «Лиза! Джей!» — воскликнул Лукас, расплываясь в улыбке и подзывая нас к себе. Рядом с ним стояла Леонелла, его старшая сестра, и еще несколько незнакомых мне драконов. «Все-таки пришел!» — улыбнулся Джей, стукнув себя кулаком в грудь, а я с чувством обняла старого друга. Больше, чем друга. «Так вы без меня ничего не можете», — хмыкнул он. «Ребенка-то привел. Он ведь будет учиться в первом потоке со всеми полукровками». «Куда он денется?» — вздохнул Лукас и кинул в ту сторону, где у окна стоял задумчивым видом высокий нескладный подросток лилового цвета короткими кудрями и смотрел куда-то во двор. «У него-то выбора нет. И никогда не было». «Тяжело быть наследником короны», — заметила я, и уже вдохнула было, чтобы задать пару вопросов о его будущем, но тут раздалась торжественная музыка, и все мы обернулись к парадным дверям. Каждый знал свое место, время и слова, которые должны быть сказаны, но первым на широкое крыльцо пошел Блейн, получивший должность ректора этого заведения. «Приходи к нам вечером», — шепнула я Лукасу, легко коснувшись его лацкана, когда Джея подозвал один из близнецов Лоранов. «Мы с тобой так редко видимся. Все время в командировках пропадаешь». Он шумно выдохнул, прикрыл глаза и опустил голову, молча ею покачал. «Дай угадаю. Ты нашел кого-то из ливийцев во время последней командировки, решил, что пора степениться и нарожать полноценных драконов во благо Берегии и собственного клана». Лукас поднял на меня свой фирменный лукавый взгляд. «А что, ты уже готова ревновать?» «Еще чего. Ревнуют те, кто недостаточно уверен в себе. А я уверена и в себе, и в тебе. В конце концов, я тебя полжизни знаю». Он тихо рассмеялся и, запустив пальцы в мои волосы, прижал к своей груди. «Каждый раз забываю, какая ты еще молодая». В это время подошел Джей и, взяв меня за руку, указал взглядом на парадную дверь. «Наш выход». Жизнь шла своим чередом. Люди и драконы, сходились, расходились, рожали детей, возделывали землю, делали открытия, создавали новое. Каждому было место под солнцем этого маленького мира. И хотя прошло уже, казалось бы, так много времени и столько всего успело произойти, я все еще чувствовала себя немного нескладно. Драконы познают свою сущность сотню лет и только тогда начинают считаться взрослыми. По их меркам я была совсем еще дитя. Но у меня были те, кто делал мою жизнь прекраснее одним своим присутствием. А кроме них в моей жизни оставались и старые знакомые, и родственники из родного мира, время в котором шло намного медленнее. Никто даже не заметил моей пропажи. После пробуждения праматери я спешила научиться перемещаться между мирами, чтобы вернуться и уладить все дела. Но когда, наконец, получилось, с удивлением обнаружила, что прошло всего несколько дней. Стоя на крыльце и читая свою речь, я заметила среди прочих и Селину со своими парнями, два мужа, два сына. Ее девочки стояли в первом ряду, ожидая официального зачисления. Я не сдержала улыбки и подумала о том, что давненько мы с ней не проводили вечер в каком-нибудь хорошем ресторане или на террасе, глядя на то, как опускается вечернее солнце за одной из гор долины. Когда закончилась официальная часть, и первые студенты во главе с наследным принцем Грегори Ирингаром прошли в здание свежеиспеченной академии, мы собрались все вместе. Долго перебивая друг друга, бурно обсуждали последние события и новости. Саймон подшучивал над Лукасом и его миссией, которая с точки зрения Огненного заключалась в том, чтобы кадрить там девушек и тащить их в Веригию, рожать и поднимать демографию. Но а то и дело закатывал глаза, а Лукас отпускал в его сторону колкости насчет того, что кто-то засиделся в офисном кресле и наверняка задница уже стала квадратной. Мы с Селиной шептались о детях и о том, каково это — иметь двух мужей. Она то и дело намекала на то, что мне пора оформить официальный второй брак, а я усердно отмахивалась. Джей сидел на заборе и с усмешкой наблюдал за всеми. «А знаете что?» — сказал он. И все с удивлением обернулись, ведь Джей всегда предпочитал слушать, а не говорить. «Давно мы вот так вместе не собирались». А ведь сегодня ровно 20 лет с тех пор, как сработал ритуал, и Лиза оказалась в храме. Мне кажется, это надо отметить». «Добро!» — воскликнул Саймон и с силой хлопнул Ноа по плечу. «Мы сейчас быстренько метнемся за запасами варгасов. Слышали про новую серию горячих коктейлей? Это вам не девчачье пойло. Срубает!» «У меня есть кое-что ливийское», — заметил Лукас. «Дарят много». А дегустировать как-то повода все нет. «А давайте прямо в храме», — предложила я. «Наверху, в голубой зале, оттуда как раз вид на закат и бассейн рядом». «Ох, бассейн», — с чувством выдохнула Селина, погладив живот. «Вот чего мне не хватало». «Значит, решено», — заключил Саймон и, как самый энергичный из всех, уже поспешил к дороге, на которой были припаркованы мобили. Через минуту мы с Джейм остались одни. Он задумчиво смотрел вслед нашим друзьям и даже не шевелился. Несколько обеспокоенная, я провела ладонью по его плечу. «Все в порядке?» «Да, просто 20 лет прошло». «Будто для тебя новость, что время идет». Он улыбнулся, встал на ноги и, прижав меня к себе, с чувством поцеловал макушку. «Давай на следующей неделе навестим твою маму», — предложила я. — Она в прошлый раз спрашивала о тебе. — Давай, — согласился он. — Только задерживаться не будем. Если она начнет уговаривать нас остаться на ночь, то дети состарятся без нас, — рассмеялась я. Теплое дыхание Джея окутало меня, согревая и вселяя надежду. Несмотря ни на что, этот мир стал для меня родным и во многом благодаря этому мужчине. Я уже не могла представить свою жизнь без него. 20 лет? Такой пустяк на самом деле, потому что впереди у нас была целая вечность. И я ничуть не сомневалась, что на нашем пути будет еще много трудностей, но вместе мы все преодолеем. Непременно.